Глава 27. Было половина шестого, когда негр принес нам ужин, сервированный в двух грязных и жирных жестяных мисках. Жидкий гороховый суп, картофель в мундире и горячая коричневая вода в побитом эмалированном кувшине. Коричневая вода называлась чаем. «Где же мясо?» — спросил я у негра. «Сегодня нет мяса», — ответил он. Я взглянул на него и понял, что это был не негр, а белый. Он был угольщиком другой вахты. «Носить ужин придется тебе», — обратился он ко мне. «Я не бой, да будет тебе известно», — ответил я на это. «Здесь нет боев». «Разве?» «У нас делает это угольщик». Один сюрприз следовал за другим. Это начинало становиться забавным. Я видел уже, чем это пахнет. Судьба открывала свой поход. Ужин разносит угольщик крыси и вахты. Второй сюрприз. Вернее, второй удар. Я не стану уже больше считать ударов. Пусть приходят и падают. Надо напрячь кожу. Итак, крысья вахта. Это надо было предвидеть. Вахта с 12 до 4 – самая ужасная вахта, которую изобрели для истязания моряков. В 4 часа возвращаешься с вахты. Моешься. Потом приносишь ужин для всей банды, потому что юнги здесь нет, а угольщики должны выполнять всякую работу. Потом ложишься спать. Так как до 8 часов следующего утра пища не выдается, то приходится основательно наедаться за ужином. Ночью предстоит не только стоять на вахте, но и работать. Да еще как! А при таких условиях, не наевшись досыта, можно свалиться. Но с полным желудком трудно уснуть. Матросы, сдавшие вахту, сидят иногда до 10 часов, играют в карты или забавляются рассказыванием всяких историй. Так как у них нет другого помещения, где бы они могли провести вечер, то они сидят здесь. Нельзя же запретить им эту болтовню, а то они еще разучатся говорить. Они и так разговаривают шепотом, чтобы не мешать спящим товарищам. Но шепот мешает больше всякого громкого разговора. В 11 часов начинаешь засыпать. За 12 минут до 12 приходят будить. Вскакиваешь и мчишься вниз. В 4 возвращаешься с вахты. Моешься иногда и валишься в койку. В 5:30 уже начинается дневная сутолока. В 8 отрывают от сна завтракать. Все до обеденное время стучат молотками, пилят, вбивают гвозди, командуют. Днем за 12 минут до 12 будить не приходят, потому что спать в это время не полагается. Опять мчишься на вахту и так далее. Кто же моет посуду, если нет боя? Угольщик. Кто чистит уборные? Угольщик. Это, безусловно, очень почтенное занятие, если у человека нет никакого другого дела. Но в данном случае это было самое настоящее свинство. Тот, кто увидел бы наши уборные, наверное, сказал бы: «Это самое большое свинство, какое мне только доводилось видеть в моей жизни или в окопах». Впрочем, я знаю из опыта, что свиньи – чистоплотные животные, ничуть не уступающие в чистоплотности лошадям. Если бы я запер крестьянина или свиновода на 2 недели в темный хлев, в 2 шага длиной и столько же шириной, кормил бы его, ни разу не выпуская, а только время от времени бросал бы ему немного соломы и редко или совсем не вычищал его хлев, предполагая, что он прекрасно чувствует себя в навозе, я хотел бы взглянуть, как бы он выглядел по истечении этих 2 недель. И кто оказался бы большей свиньей, мужик или его хавронья? Не беспокойтесь. Человеку воздастся за все, что он причинил лошадям, собакам, свиньям, лягушкам и птицам. Когда-нибудь он поплатится за это гораздо дороже, чем за то, что причинил своим ближним. Нельзя чистить уборные, когда от усталости едва подносишь ложку ко рту. Нет, сэр. Испания, солнечная Испания, вот мое наказание за то, что я покинул твои гостеприимные берега. На порядочном корабле всегда есть козел отпущения. Это подъемщик, которого берут с собой в виде особой принадлежности корабля. Его не обременяют работой, но он должен быть везде, где требуется помощь. Он получает жалование палубного рабочего и, в общем, ведет довольно приятную жизнь. Подъемщик должен уметь делать все. Все непорядки на корабле сваливаются на него. Он виноват во всем. Если в кочегарке вспыхнет пожар, виноват подъемщик. Хотя ему запрещено входить туда, но он не поднял вовремя люков. Когда у повара пригорит обед, достается подъемщику. Ему запрещено ходить на кухню, но он не вовремя отвинтил водопроводные краны, собираясь их чистить. Когда корабль пойдет ко дну, виновником тоже окажется подъемщик, потому что он, да просто потому, что он козел отпущения. На Эрике такими козлами отпущения были угольщики. А козлом отпущения всех козлов отпущения был, вы угадали, угольщик крысьей вахты. Когда на корабле надо было выполнить какую-нибудь грязную, неприятную, опасную для жизни работу, первый инженер поручал ее второму. Второй передавал ее машинисту. Машинист — смазчику, а смазчик — кочегару, кочегар же — угольщику крысьей вахты. И когда угольщик выползал с окровавленными, обнаженными и поломанными костями и с 20 ранами от ожогов, или его приходилось вытаскивать за ноги, чтобы он не сварился, кочегар шел к смазчику и говорил: «Я уже сделал это». Смазчик к машинисту: «Я». Машинист ко второму инженеру: «Я». Второй к первому. А первый инженер отправлялся к шкиперу и говорил: «Я прошу вас занести в журнал». В тот момент, когда котлы лежали на полном огне, первый инженер, рискуя жизнью, вставил фланец в трубу, давшую сильную течь, благодаря чему корабль мог сохранить полный ход и беспрепятственно продолжать свой рейс. Компания читает журнал, и директор говорит: «Первому инженеру Юрикке надо дать приличный корабль. Этот человек стоит большего». У угольщика же остаются рубцы, от которых он никогда не избавится. Человек искалечен. Но почему именно угольщик должен был выполнить эту работу? Ведь и он мог сказать, как другие: «Я не стану этого делать, оттуда я не выберусь живым». Но этого-то как раз он и не мог сказать. Он должен был это сделать. Что же, вы хотите пустить корабль ко дну и потопить всех своих товарищей? Можете ли вы взять это на свою совесть? Палубные рабочие не могли выполнить эту работу. Они ведь ничего не понимали в котлах. Угольщик тоже ничего не понимал в котлах. Он умел только подбрасывать уголь. Инженер понимал кое-что в котлах. За это ему ведь и платили, как первому инженеру. Кроме того, ему приходилось выполнять такие работы на испытаниях. Но угольщик работал перед котлами, возле котлов и за котлами. Ведь он был угольщик и не хотел нести ответственность за смерть такого множества людей, даже если бы его собственная жизнь попала при этом в выгребную яму. Жизнь грязного угольщика — это не жизнь, никто с ней не считается. Его нет больше, и баста, не будем больше о нем говорить. Даже муху вытаскивают иногда из молока и дарят ей маленькую жизнь. Но угольщик даже не муха. Угольщик — это мусор, грязь. Пыльная тряпка, он хорош только для того, чтобы таскать уголь. «Угольщик, эй!» — зовет первый инженер. «Хотите выпить рюмку рому?» «Да». Но рюмка падает у него из рук, ром разлит. Рука обожжена. «Да, сэр». Ужин стоял на столе. Я порядком проголодался и с удовольствием сел за стол, чтобы утолить голод. Таково, по крайней мере, было мое намерение. Но одно дело иметь намерение, а другое — выполнить его. Это две разные вещи. Я подвинул к себе тарелку и ложку. Оставь тарелку, это моя. А где же мне взять другую? Если у тебя нет своей, то придется тебе обойтись без тарелки. Разве здесь не полагается посуды? То, что у тебя есть, то и полагается. Как же мне есть без тарелки, без вилки и без ложки? А это уж твое дело. — Послушай, ты, новичок! — крикнул кто-то со своей койки. — Ты можешь получить мою тарелку, чашку, всю мою посуду, но за это ты должен всегда ее мыть и чистить. У одного была надбитая тарелка, но не было чашки. У другого вилка, но не было ложки. Как только приносили еду, начинался спор, кому первому достанется ложка или чашка или тарелка, потому что тот, кто первый получал тарелку или ложку, брал себе и лучшие куски. И никто не мог упрекнуть его за это. То, что называлось чаем, была горячая коричневая вода. Часто она была даже не горячая, а только теплой. То, что носило название кофе, подавали к завтраку и в 3 часа. Этого 3-часового кофе мне никогда не приходилось видеть. Причина — крысья вахта. С 12 до 4 я был на вахте. В 3 часа давали кофе. В 4, когда приходила смена, от кофе не оставалось ни капли. Иногда в кубе оставался еще кипяток, но если не было собственного кофе, приходилось довольствоваться одной водой. Чем меньше общего кофе или чай имеется настоящим кофе и чаем, тем большую потребность испытываешь сдобрить его сахаром и молоком, чтобы заставить работать свое воображение. Каждые 3 недели мы получали маленькую баночку конденсированного молока и полкило сахара. Кофе же нам присылали из камбуза без молока и без сахара. Вскрывая банку с молоком, стараешься, бывало, соблюдать строжайшую экономию и берешь маленькую ложечку молока, чтобы только закрасить кофе. Потом заботливо отставляешь баночку в сторону до следующего кофе. Но пока стоишь на вахте, банку, правда, оставляют на месте, но выбирают из нее все молоко до капли. Чем дальше спрячешь, бывало, молоко, тем легче его находят. Я с первого же раза потерял всю свою порцию молока, поэтому, когда мне выдали молоко во 2-й раз, я выпил его сразу. Это было единственное средство спасти свой паек. Средство, которое применяли все. С сахаром поступали точно так же. Тотчас же после получки его съедали за 1 присест. Как-то раз мы попытались прийти к соглашению. Сахар всего помещения был ссыпан в общую коробку, и когда подавался кофе или чай, каждый мог брать себе из общего запаса по ложечке. Результатом этого соглашения было то, что на 2-й же день весь сахар исчез, и пустая коробка лежала перевернутой под столом. Свежий хлеб нам выдавали ежедневно, и еженедельно наш кубрик получал коробку маргарину, которого нам хватало в волю. Но никто его не ел, потому что вазелин был куда вкуснее. В те дни, когда мы должны были молчать и закрывать глаза, каждый из нас получал по 2 стакана рому и по 0,5 чашки повидла. В эти дни наше начальство стряпало свои темные делишки. На завтрак нам давали перловую кашу со сливами или рис с кровяной колбасой, или картофель и селедку, или соленую рыбу с фасолью. Каждый 4-й день начинался перловой кашей и сливами. В воскресенье мы получали к обеду говядину с горчичным соусом или корнет-биф с луковым соусом. В понедельник солонину, к которой никто не прикасался, потому что это была одна соль и кожа. Во вторник вяленую рыбу. В среду сушеные овощи и печеные сливы в синеватом клейком сиропе из картофельной муки. Клейкий сироп назывался пудингом. Четверг опять начинался солониной, к которой никто не прикасался. Ужин состоял из тех же блюд, что завтраки и обеды. При этом каждый раз на стол подавался картофель в мундире, из которого только половина была съедобна. Шкипер никогда не покупал картофеля. Его брали из груза, если мы везли южный картофель. Пока картофель был свеж и молод, он был очень вкусен, но если мы долго не грузили нового картофеля, то приходилось довольствоваться тем, о котором я уже говорил. Чтобы замазать глаза ревизором, мы везли иногда не только картофель, но и томат, бананы, ананасы, финики, кокосовые орехи. Только этот товар и способствовал тому, что мы могли существовать при той пище, которой нас кормили и не околели от отвращения к ней. Тот, кто участвовал в мировой войне, мог убедиться на собственном опыте, что способен вынести человек и насколько он живуч. Тот же, кому приходилось плавать на настоящем корабле смерти, знает это лучше. От брезгливости вскоре отвыкаешь окончательно. Посуда, которую мне предложили с такой бескорыстной готовностью, состояла всего лишь из одной тарелки. Когда я собрал весь прибор, то у меня оказались вилка Станислава, чашка Фернандо, нож Рубена. Ложку я мог получить у Германа, но у меня была своя. За эту услугу я должен был мыть полученную мною посуду по 3 раза в день. После ужина на моей обязанности лежало мытье заржавленных и побитых мисок, в которых нам приносили еду. Это мытье производилось и мной, и другими без мыла, без соды и без щетки, так как ничего этого нам не выдавали. Как выглядели миски в тот момент, когда в них опять наливалась свежая пища, нечего и говорить. Я не мог жить в такой грязи и принялся за уборку кубрика. Матросы после ужина валились в свои койки, как мертвые. Во время еды мы почти не разговаривали. Наша трапеза походила на трапезу свиней вокруг корыта. 3 дня спустя это сравнение уже не приходило мне в голову. Способность делать сравнения или вызывать более или менее яркие воспоминания из прошлой жизни была во мне окончательно парализована. «Мыло не выдают!» — крикнул мне кто-то со своей койки. «Щеток и швабры тоже! И успокойся со своей уборкой! Мы хотим спать!» Я тотчас же выскочил из кубрика и к инженерной каюте. Постучал. «Я хочу убрать кубрик. Дайте мне мыло и хорошую швабру». «Что вы воображаете? Не хотите ли вы сказать, что я должен купить вам мыло и швабру? Это не мое дело». «Ну, а лично для меня? У меня нет мыла, а ведь я работаю у котлов. Хотел бы я видеть, как это я не получу мыло». «Это ваше частное дело. Если вы хотите мыться, значит, у вас должно быть и мыло. Мыло должно входить в экипировку каждого порядочного моряка». «Возможно. Для меня это новость. Туалетное мыло, да, но непростое для работы. Для котельных рабочих мыло должен поставлять инженер или шкипер, или же компания. Кто должен поставлять его, мне безразлично. Но я хочу иметь мыло. Что это в самом деле за свинство? На каждом порядочном корабле матросам полагается подушка, простыня, одеяло, полотенце, мыло и, прежде всего, посуда. Это относится к экипировке корабля, а не к экипировке матроса. Только не у нас. Если вам не нравится, можете уйти». «Бессовестный вы человек. Вон из моей каюты! Или я доложу шкиперу и попрошу вас уволить. Ничего не имею против. Не так, как вы думаете. Мне нужен угольщик, но я удержу с вас жалование за целый месяц, если вы еще раз осмелитесь обратиться ко мне таким тоном». «Нечего сказать, порядочные люди. Готовы отнять у человека его последние жалкие гроши». Негодяй сидел передо мной и скалил зубы. «Расскажите-ка все это вашей прабабушке», — сказал он. «Она выслушает вас. Но я... Нет, Убирайтесь сейчас же отсюда и ложитесь спать. В 11 вам идти на вахту. Моя вахта начинается в 12, с 12 до 4. Не у нас и не для угольщиков. Угольщики начинают в 11. С 11 до 12 они носят золу, а в 12 начинается работа на вахте. Так. Но ведь с 11 до 12 нет рабочей вахты. Угольщики выгребают и носят золу помимо всякой вахты. Но за это платят сверхурочные. Не у нас. И не за носку золы. В каком веке я живу? Куда я попал? Что это за раса? Ошеломленный, я поплелся в свой кубрик. Кругом было море. Голубое, чудесное море, которое я так безмерно любил, и погибнуть в котором я, как истый моряк, никогда бы не побоялся. Ведь это было бы великое торжественное обручение с женщиной, капризной, изменчивой женщиной, которая могла так бешено неистовствовать, у которой был такой изумительный темперамент, которая умела так пленительно улыбаться и напевать волшебные убаюкивающие песни, которая была так прекрасна, так безмерно прекрасна. Это было то же море, по которому плавали тысячи честных, здоровых кораблей. И вот судьба послала меня на этот корабль прокаженных, который держался одной лишь надеждой, что море сжалится над ним. Но я чувствовал, что море не хотело нести на себе прокаженный корабль, чтобы самому не заразиться его страшной болезнью. И все-таки время его еще не пришло. Море выжидало еще. Оно надеялось, что ему не придется испытать на себе действие этой чумы, что этот нарыв лопнет где-нибудь на суше или в замызганной глухой гавани, лопнет и пропадет. Время ее реки еще не пришло. В мою койку еще не стучался вестник смерти. Когда я стоял так на палубе с усеянным звездами небом над головой и смотрел на отливающее изумрудом море, вспоминая свой потерянный Новый Орлеан и солнечную Испанию, мой мозг вдруг ослепила мысль. Вниз через борт, и всему конец. Но ведь тут остался бы другой, усталый, голодный, грязный и затравленный угольщик. Ему пришлось бы нести двойную вахту. Эта мысль настолько омрачила мой план, что я решил остаться на Юрике. Эх, черт, где моя не пропадала? Юрике не удастся меня сломить. Ни консулам, ни Юрике, ни карманнику. Ведь ты же из Нового Орлеана, парень. Не робей! Будет еще вода и мыло. Вонь только снаружи. Долой с палубы и не давайся впасть бестии, которая хочет тебя проглотить. Плюнь еще раз вниз и айда на койку. Когда я ушел с палубы, я знал, наверное, что нахожусь на корабле смерти. Но знал также, что этот корабль никогда не будет кораблем моей смерти. Нет-нет, я не помогу вам получить страховую премию. И я не буду вашим гладиатором. Плюю тебе в лицо, Цезарь Август, император. Экономь свое мыло и жри его. Мне оно больше не нужно. Ты больше не услышишь от меня ни единой жалобы. Плюю тебе в лицо. Тебе и твоему проклятому отродью.